христианские постановления. Дорогие радиослушатели, в нашем изучении второго постановления Иисуса Христа для Церкви «Таинство Вечери Господней» мы рассматриваем цели ее учреждения. В предыдущих программах мы указали на три цели учреждения Вечери Господней: воспоминание личности Христа, рассуждение о теле Господнем и провозглашение смерти Господней. Сегодня обратим наше внимание еще на одну цель – ожидание пришествия Господня. Вечеря Господня, как мы уже видели, является временной. Придет время, когда верующие больше не будут нуждаться в хлебе и чаше, чтобы напоминать им о Господе Иисусе, ибо они будут с Иисусом и будут видеть Его лица. Откровение 22 глава, 4 стих. Вечеря Господня не только позволяет верующему смотреть назад на Голгофу, чтобы видеть Его распятым, и смотреть вверх на небо, чтобы видеть Его прославленного, но Он также может смотреть вперед на то время, когда Он, который должен прийти и возьмет свой народ в обители, которые Он приготовил им. Иоанна 14 глава, с 1 по 3 стих. Таким образом, ожидание не является малой частью вечери Господней. Каждый раз, когда верующий берет хлеб и чашу, это может быть последний раз. Возможно, на следующий день Господень, они будут все вместе в Его присутствии. Какое великое богатство значения находится в этих трех маленьких словах «доколе Он придет». Это буквальное и личное возвращение Господа Иисуса является надеждой Церкви в целом и каждого верующего в отдельности. Другая прекрасная иллюстрация этой истины находится в жизни Иосифа. Когда он приближался к концу своей жизни, он собрал братьев вокруг себя и в роли пророка сказал: «Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову». Тогда Иосиф взял клятву с них, что они не похоронят тело его в египетской земле, но сохранят его и вынесут его с ними, когда Бог выведет их из земли Египта. Этот случай избран посланием к евреям, чтобы иллюстрировать достоинство его веры. Евреям 11 глава, 22 стих. Вера предполагает прежнее откровение, ибо нам сказано: «Вера от слышания, от слышания от Слова Божия» Римлянам 10, 17. Авраам передал это обетование Бога своему сыну Исааку, и Исаак дал его Иакову, и Иаков Иосифу. Поэтому на основании этого откровения Иосиф дал повеление относительно погребения своих костей. По прошествии 60 лет после смерти Иосифа возникла новая династия царей в Египте. Новый царь, видя, что народ израильский чрезмерно размножился, и боясь, что они присоединятся на сторону врагов, если они нападут на страну, решился на смелый шаг и поработил весь израильский народ. Многие годы он и египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к рабству и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой, которые принуждали их жестокостью. Исход 1 глава с 13 по 15 стих. Для израильского народа Египет теперь стал страной рабства. Их стенания, вопль и слезы смешивались с бичами начальников работ, когда они гнали их к труду с раннего утра до позднего вечера. На протяжении всего периода их порабощения, однако, имелся луч надежды, как кости Иосифа были в их среде. Каждый раз, когда они смотрели на гроб Иосифа, он напоминал им, что рабство не будет продолжаться постоянно, и что некогда Бог посетит их и заберет в обетованную землю. И определенно, когда пришло Богом назначенное время, он поставил Моисея быть их избавителем. В сопровождении серии великих чудес они тогда были освобождены из рабства, которое так долго было их уделом, и были выведены могущей рукою их всемогущего Бога. Нам сказано, что когда Израиль вышел из Египта, то они взяли с собой кости Иосифа, и эти кости были похоронены в обетованной земле. Подобным образом верующие христиане имеют в вечере Господней то, что указывает им вперед на вожделенную страну, в которую они придут во время второго пришествия Господа Иисуса Христа. Они тогда навсегда оставят стенающую и мучающуюся тварь и войдут в сферу, где не будет больше греха, боли, слез, печали, разочарования, тьмы, болезни и смерти. Как вид костей Иосифа ободрял порабощенный израильский народ, так хлеб и чаша уверяет христиан, что великий день искупления придет, когда явится наш Господь за своим народом. Обратив наше внимание на вопрос учреждения, символизма и цели Вечери Господней, мы теперь пришли к рассмотрению его участников. В Новом Завете мы видим один класс участников Вечери Господней. Это верующие в Господа Иисуса Христа, которые доктринально здравые и нравственно чистые. Иначе говоря, это те, которые небесно рожденные, небесно направленные и небесно увлеченные. Давайте теперь обратим внимание на особенность этой фазы нашего предмета. Во-первых, участники должны быть подлинно спасенными. Этот факт виден в учреждении вечери. Это своим ученикам Иисус сказал: «Сие творите мое воспоминание». Писание не рассматривает учеников как спасенных и неспасенных, соединенных в общее членство и участвующих в этом постановлении. Писание ясно указывает, что участие в вечере Господней предназначено только для верующих. Для этого факта мы имеем много доказательств. Нам сказано: «И так охотно принявшие слово его крестились и присоединились в тот день душ около 3000, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и молитвах». Деяния апостолов, 2 глава 41 по 42 стих. Нам также сообщается, что в первый день недели, когда ученики собирались для преломления хлеба, Павел беседовал с ними. Деяния апостолов, 20 глава, 7 стих. Послание, которое содержит откровение о вечере Господней, адресовано Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, праведным святым, со всеми призывающими Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 2 стих. Таким апостол Павел написал: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». 1 Коринфянам, 1 глава, 18 стих. Позже эти же самые люди были уверены: «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Первое послание Коринфянам, 6 глава, 11 стих. Таким образом, люди, которые участвовали в вечере Господней, принадлежали Христу. Марка 9 глава, 41 стих и первое послание Коринфянам, 3 глава, 23 стих. Верующие в Господа Иисуса Христа в Новом Завете разно описаны, как братья, ученики, святые, христиане, дети Божии и верующие. Каждый титул подразумевает, что как адресованная личность была возрожденной Духом Божиим при ее принятии Христа как Спасителя и Господа. Итак, мы видим, что только истинные христиане свободно участвуют в принятии хлеба и чаши, ибо только истинные христиане описаны так: «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится». Итак, он для нас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который стал главою угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Первое послание Петра, 2 глава с 4 по 10 стих. В ранние дни христианства исповедовать имя Иисуса Христа стоило человеку его жизни. Такая личность была отмеченным человеком и становилась мишенью для насмешек, мира, позора, преследования, заключения и смерти. Христианство не было популярным, как оно есть сегодня. Это преследование, однако, имело хороший эффект в отделении пшеницы от плевел. Этот процесс просеивания производил преследование к результату высокого стандарта духовности. Фактически нам сказано, из посторонних же никто не смел пристать к ним. Из этих сведений мы видим, что в первые века быть христианином во время враждебного отношения и преследования было нелегко и требовало истинной веры и посвящения. Поэтому вот эти верующие, которые названы царственным священством, святым народом, людьми, взятыми в удел, участвовали в вечере Господней. Если Господу будет угодно, на следующей неделе продолжим эту тему. Аминь.